Сашин коллега не подал виду и лишь повел бровью, а в результате Саше пришлось отказаться от обеда в его компании. После этого у них произошел бурный спор по поводу случившегося. Кроме этого случая, ничто не омрачило их поездки. Ночью после секса Лайм перед ней извинился. Он сказал, что на него навалилась тоска и усталость, а к тому же ему не понравилось, как итальянец на нее смотрел, и взыграла ревность. Это признание Сашу растрогало, но убедить итальянца, что она привозила с собой интеллигентного и благовоспитанного взрослого человека и талантливого художника, было уже невозможно. Еще один тревожный звонок, не предвещающий ничего хорошего. Таких встреч в ее жизни множество, а Лайм был к ним просто не подготовлен. Если ему делалось скучно или он чувствовал, что с ним не считаются, он почти всякий раз начинал вести себя как капризный ребенок. Порой трудно было поверить, что этому человеку уже 40 лет, скорее ровно в половину меньше. Да и Лайм выглядел очень молодо, что составляло немалую часть его обаяния и одновременно являлось угрозой их с Сашей отношениям. И все же. Поездка в Италию прислала им много счастливых впечатлений. За время путешествия Саша несколько раз звонила детям. У обоих имелся план ее поездки, но они редко звонили ей сами. Обычно звонила Саша, тем более, что она часто отключала мобильный, а с ней труднее было связаться. В отелях они с Лаймом регистрировались под своими именами — Лайм Эллисон и Саша Бордман, что, по мнению Лайма, звучало как название адвокатской конторы «Эллисон и Бордман» или компании по налоговому консалтингу. А иногда по ошибке их записывали как одного человека — Эллисона Бордмана, но они не возражали. Татьяну это однажды позабавило. Она позвонила матери во Флоренцию и попросила соединить с Сашей Бордман, а в ответ услышала, что у них есть только Эллисон Бордман, то есть, наверное, как раз тот человек, который нужен. Только имя почему-то другое. Татьяну это ни на какие догадки не натолкнуло. Вот если бы позвонил к Савье, он бы наверняка что-то заподозрил. Но Татьяна никак не ассоциировала мать с Лаймом. Так что ей и в голову не пришло, что Лайм путешествует вместе с матерью. Саша вместе с дочерью посмеялась над ошибкой телефонистки, которая случается даже в хороших отелях. Такая же история повторилась, когда Саше из Парижа позвонил Бернар. Он уточнил имя, и после проверки ему сказали, что у них есть мистер Эллисон и миссис Бордман, что привело его в шок. Но никаких вопросов Бернар не стал задавать. Это был ее первый рабочий день по возвращении в Париж. Надо было просмотреть гору корреспонденции и массу накопившихся за 3 недели ее отсутствия слайдов, отпадающих надежды художников. Она задыхалась от дел, но это была необходимая плата за поездку. Бернар заглянул к ней в кабинет, сел напротив и кинул внимательный взгляд на Сашу, пытаясь понять, подходящий ли момент для разговора. Бернар привык опекать Сашу как старший брат, как и свою дочь. Его всему научил ее отец. И Бернар работал в галерее уже 20 с лишним лет. Он поступил на работу к ее отцу еще до Сашиного переезда в Нью-Йорк. Бернар был на 10 лет старше Саши, но у нее всегда было такое чувство, будто они выросли вместе. Он смотрел на нее, а она проглядывала какие-то слайды. Она уже рассказала ему о своих встречах с художниками и о той художнице из Неаполя, которая произвела на нее такое сильное впечатление. Саша в нее просто влюбилась. И в ее работы тоже. «Правильно ли я понимаю, что ты брала с собой консультанта?» — осторожно спросил Бернар и поспешил прибавить. «Можешь не отвечать, если не хочешь. Это меня не касается». Она подняла голову, задумчиво его оглядела и кивнула. «Как ты узнал?» «В Риме в отеле тебя записали как Эллисон Бордман, а когда я их поправил, мне объяснили, что имели в виду мистера Эллисона и миссис Бордман. И то же самое было во Флоренции, когда мне звонила Татьяна. К счастью, она не стала вдаваться в подробности. У тебя все в порядке?» Бернар был обеспокоен. Он всегда за нее тревожился, и теперь, и раньше. После смерти Артура о ней некому было позаботиться. Она же заботилась обо всех, включая и самого Бернара. Саша была необыкновенной начальницей и другом, в точности, как когда-то ее отец. К обоим Бернар испытывал чувство